Глава 11. На фабрике работа шла своим чередом. По-прежнему дымились трубы, по-прежнему доменная печь выкидывала по ночам огненные снопы и тучи искр, по-прежнему на плотине в караулке сидел старый коморник Слепень и отдавал часы. Впрочем, он теперь не звонил в свой колокол на паденщину или с паденщины, а за него 4 раза в день гудел свисток паровой машины. «Этакое хайло чертово, подумаешь!» — ругался каждый раз Слепень, когда раздавался этот свисток. «Не к добру он воет!» У старика, целую жизнь просидевшего в караулке, родилась какая-то ненависть вот именно к этому свистку. «Ну чего он воет, как собака?» Раз, когда Слепень сладко дремал в своей караулке, натопленной как баня, расщелявшаяся деревянная дверь отворилась, и, нагнувшись, в нее вошел Морок. Единственный заводской вор никогда и глаз не показывал на фабрику, а тут сам пришел. «Здравствуй, дедушка». «Здравствуй и ты». «Пустишь, что ли, на фабрику-то?» «Ступай, назад пойдешь, обыщу». Уж такой у нас порядок. Ну, черт с тобой, обыскивай хоть сейчас. Я и сам-то у себя ничего не найду. Да чего тебе на фабрике-то понадобилось, Морок? Мне? А у меня, дедушка, важнеющее дело. Ну, так я пойду. Ах ты, хрен тебе в голову, что придумал! Удивлялся Слепень, когда широкая спина Морока полезла обратно в дверь. Морок уже наполовину вылез, как загудел свисток. Он точно завяз в двери и выругался. «Эх, взвыла собака на свою голову!» Плюнув, Морок влез обратно в караулку. Это рассмешило даже Слепня, который улыбнулся, кажется, первый раз в жизни. «Этакой большой мужик, а свистка испугался!» «Что? Не любишь его?» — спросил Слепень после некоторой паузы, протягивая Мороку берестяную табакерку. «Свисток-то? А я тебе вот что скажу. Лежу я это утром, а как он загудит, и шабаш! Соскочу, и не могу больше спать, хоть зарежь. Жилы он из меня тянет. Так бы вот, кажется, горло ему перервал». «Самая подлая машинка», — согласился Слепень, делая ожесточенную понюшку. Старый Слепень походил на жука. Маленький, черный, сморщенный. Он и зиму, и лето ходил без шапки. В караул он попал еще молодым, потому что был немного тронутый человек и ни на какую другую работу не годился. По заводу он славился тем, что умел заговаривать кровь и зимой после бани купался в проруби. Теперь, рядом с громадной фигурой Морока, он походил совсем на ребенка и как-то совсем по-ребячьи смотрел на могучие плечи Морока, на его широкое лицо, большую бороду и громадные руки. А Морок сидел и что-то думал. «Пропащее это дело, ваша фабрика», — проговорил, наконец, Морок, сплевывая нагоревший в печке огонь. Слепень постоянно день и ночь палил даровые заводские дрова. «Черту вы все-то работаете!» «Сам-то ты черт деревянный!» «Сам-то я», — повторил как эхо Морок, посмотрел любовно на Слепня и засмеялся. «Мне плевать на вас на всех. Вот какой я сам-то. Ты вот как цепная собака сидишь в своей караулке, а я на полной своей воле гуляю. Ничего, сыт». «Сыт? Так и убирайся, откуда пришел!» «И уйду!» Морок нахлобучил шапку и вышел. Он осторожно спустился по деревянной лестнице вниз к доменному корпусу, у которого на скамеечке сидели летухи и формовщики. «Робя! Гли! Морок!» — раздались удивленные голоса. «Приказчики пришел наниматься!» «Чему обрадили галманы?» — огрызнулся Морок и зашагал дальше. У Морока знакомых была полна фабрика. Одни его били, других он сам бил. Но он не помнил ни своего, ни чужого зла и добродушно раскланивался направо и налево. Между прочим, он посидел в кричном корпусе и поговорил ни о чем с Афонькой Туляком. Дальше по пути завернул к кузнецам и заглянул в новый корпус, где пыхтела паровая машина. «Ишь, какого черта нагородили!» — проворчал он и побрел к пудлинговым печам. «Морок идет! Морок пришел!» — кричали мальчишки-паденщики, забегая вперед. Морок посидел с пудлинговыми и тоже поговорил ни о чем, как с кузнецами. Около него собиралась везде целая толпа, ждавшая с нетерпением, какое колено Морок отколет. Недаром же он пришел на фабрику, не таковский человек. Но Морок балагурил со всеми и только. «Пришел поглядеть, как вы около огня маетесь», — объяснял он, между прочим. «Дураки вы, вот что я вам скажу». «Вот так отвесил! Ай да Морок!» «Конечно, дураки! Прежде-то одни мужики робили, ну а потом баб повели на фабрику, а бабы ребятишек». «Это как, по-вашему? Богачество, небось, принесете домой?» «Эх вы, галманы! Право, галманы!» Показавшийся вдали ястребок разогнал толпу одним своим появлением. Ястребок находился в хорошем настроении и поэтому подошел прямо к Мороку. «А, это ты?» «Я, Пал Иваныч, поглядеть пришел. Давно уж на фабрике не бывал». Следовавший за надзирателем как тень дозорный полуэхт-самоварник вперед искривил рожу, ожидая даровой потехи. «Мороку 41 с кисточкой!» — здоровался самоварник. «Как живешь можешь, родимый мой?» «Живем, пока мыши головы не отъели, да вашими молитвами, как соломенными шестами, подпираемся!» «Мы ведь с тобой теперь суседи будем, из окна в окно заживем!» «Ври, да не подавись, матри!» — огрызнулся Морок, презрительно глядя на самоварника. «Верно тебе говорю, родимый мой, избу на супротив тебя в Туляцком конце купил!» Ястребок даже потрепал Морока по плечу и заметил: «Работать бы тебе у обжимочного молота с Пимкой Соболевым!» «Угорел я немножко, Пал Иваныч, на вашей-то работе. Да и спина у меня того, плохо гнется. У меня, как у волка, прямые ребра!» Когда ястребок отошел, Морок еще посидел с рабочими и дождался, когда все разошлись по своим делам. Он незаметно перешел из корпуса на двор и поместился на деревянной лавочке у входа, где обыкновенно отдыхали после смены рабочие. Их и теперь сидело человек пять. Усталые, потные, изнуренные. Лица у всех были покрыты яркими красными пятнами, что служило лучшую вывеской тяжелой огненной работы. Некоторые дремали, опустив головы и бессильно свесив руки с напружинившимися жилами. Другие безучастно смотрели куда-нибудь в одну точку, как пришибленные. Им было не до Морока, и он мог свободно наблюдать, что делается в той части фабричного двора, где пестрела толпа дровосушек-паденщиц. Уставщик Корнило, конечно, был там, вызывая град шуток и задорный смех. Первыми заводчицами этого веселья являлись, как всегда, отпетая Марька и солдатка Аннушка. «Эк их розняла!» — проворчал один из рабочих, сидевших рядом с Мороком. «А пуще всех Марьку угибает». «Новенькие есть?» — спросил Морок после длинной паузы. «Все те же. Вон Аннушка привела третьего дни сестру. Так Корнило и льнет. Любопытный пес». «Которую сестру-то?» — равнодушно спросил Морок, сплевывая. «Феклистой звать. Совсем молоденькая девчонка. Эван с форточкой стоит в красном платке». «Какая форточка?» «А Наташка, сестра-окулка. Раньше-то она больно крепилась, ну а теперь с машинистом. Ну и вышла форточка». Морок свернул из серой бумаги цигарку и закурил. Галдевшая у печей толпа поденщиц была занята своим делом. Одни носили сырые дрова в печь и складывали их там, другие разгружали из печей уже высохшие дрова. Работа кипела, и слышался только треск летевших дождем поленьев. Солдатка Аннушка работала вместе с сестрой Феклистой и Наташкой. Эта Феклиста была еще худенькая, не сложившаяся девушка с бойкими глазами. Она за несколько дней работы исцарапала себе все руки и едва двигалась, ломила спину и тело. Сырые дрова были такие тяжелые, точно камни. «Чего стало?» — кричала на нее Аннушка, когда нужно было поднимать носилки с дровами. «Поясница отнялась», — шепотом ответила Феклиста. «О, неженка!» — ругалась Аннушка. «Есть хлеб, так умеешь, а работать, так и поясница отнялась. Далась я вам одна каторжная!» «Ну, понесем», — предлагала Наташка привычным жестом, легко и свободно поднимая носилки. «Погоди, привыкнет и Феклиста». Аннушка сегодня злилась на всех, точно предчувствуя ожидавшую ее неприятность. Наташка старалась ее задобрить маленькими услугами, но Аннушка не хотела ничего замечать. Подвернувшийся под руку Корнило получил от нее такой град ругательств, что юркнул в первую печь, как напрокудивший кот. «Уже вот старухе-то твоей скажу!» — кричала ему вслед Аннушка. «Седой волос прошиб, а он за девками увязался! Свои дочери невесты!» День сегодня тянулся без конца, и Кузьмич точно забыл свой свисток. Аннушка уже несколько раз приставала к Наташке, чтобы та сбегала в паровой корпус и попросила Кузьмича отдать свисток. «Ступай сама!» — огрызалась Наташка. «Мне туда не дорога!» — ядовито ответила Аннушка. «А тебе по пути!» Наконец загудел и свисток. Поденщицы побросали работу и веселую гурьбой пошли к выходу. Уставшая и рассерженная Аннушка плелась в числе последних, а на лестнице, по которой поднимались к слепню, и совсем отстала. На обязанности слепня было делать осмотр подъемщиц, и это всегда вызывало громкий хохот, визг и разные шутки по адресу караульщика. Железо воровали с фабрики, как это было всем известно, но виновных не находилось. Слепень по очереди ощупывал каждую поденщицу и отпускал. Молодые рабочие всегда поджидали на верхней площадке этой церемонии и громко хохотали над слепнем. Теперь было как всегда. Когда поднялась Аннушка, толпа поденщиц уже была обыскана и, разделившись на две партии, с говором расходилась на плотине. Киржанки шли в свой киржатский конец, а мочегане — в Туляцкий и Хохлацкий. Слепень, проживший всю свою жизнь неженатым, чувствовал себя вечером после осмотра поденщиц очень скверно и поэтому обругал запоздавшую Аннушку. «Проходи, чертова кукла! Без тебя тошно!» — ворчал он, хлопая дверью сторожки. Аннушка так устала, что не могла даже ответить слепню приличным образом и молча поплелась по плотине. Было еще светло настолько, что не смешаешь собаку с человеком. Свежие осенние сумерки заставляли ее вздрагивать и прятать руки в кофту. Когда Аннушка поравнялась с Бучилом, ей попался навстречу какой-то мужик и молча схватил ее прямо за горло. Она хотела крикнуть, но только замахала руками, как упавшая с просонья курица. «Что? Небось, не узнала, а?» — шипел над нею чей-то голос. «Сейчас задушу, дохнуть не дам». Это был Морок, которого Аннушка в первое мгновение не узнала. Он затащил ее к сараю у плотинных запоров и, прижав к стене, больно ударил по лицу кулаком. «Это тебе в задаток! А потом я тебя разорву, как дохлую кошку!» У Аннушки искры посыпались из глаз, но она не смела шевельнуться и только дрожала всем телом. «Ежели еще раз поведешь феклисту на фабрику, — говорил Морок, — так я тебя за ноги прямо в бучило спущу!» Опять удар по лицу, и Морок исчез в сумерках, как страшное привидение. Аннушка очувствовалась только через полчаса. Присела на землю и горько заплакала. Кровь у ней бежала носом. Левый глаз начал пухнуть. Ее убивала мысль, как она завтра покажется на фабрику. Били ее часто и больно, как и всех других пропащих бабенок. Но зачем же увечить человека? Из чего Морок к ней привязался? Ни с того ни с сего за феклисту вздумал заступаться. Все били Аннушку, но били ее за ее бабью слабость. А тут начали бить за других. В груди Аннушки кипела теперь смертельная ненависть именно к этой сестре-феклисте.